Глава 19. Беременна? Софи. Что-то меняется. Не сразу понимая, что именно. Образ мрачного дракона с длинными темно-каштановыми волосами и тяжелым взглядом снова обретает краски. Он возвышается на пороге. Огромный и мощный, в черном камзоле, с серебристыми пуговицами. В его глазах молчаливая ярость и приговор. Где-то на границе сознания слабо вспыхивает узнавание. Из горла рвется нервный смех. Такая ирония. Зверь не желает оставить меня в покое, и даже разрушительный артефакт не помогает. Роланд. Срывается с пересохших губ. Смутно знакомое имя. Реальность это или мираж? Я не знаю. Но призрак дракона такой четкий, что впору решить, будто я тронулась рассудком. Моргаю несколько раз, задрав голову. Во все глаза смотрю перед собой. Постепенно понимаю. Это... не призрак. Блаженное незнание и равнодушие уходят, и меня накрывает лавиной эмоций. Жгучей ненавистью, ядовитой обидой, дикой ревностью и больной любовью к одному единственному человеку. Он словно якорь, надежно держит мое сознание на грани, не позволяя ему схлопнуться окончательно до безмятежности овоща. Одним своим присутствием он не дает забыть, не отпускает. Воспоминания становятся более четкими, за ними возвращаются другие, сначала расплывчатые, черно-белые, они стремительно обретают краски. Крохотный флакон с изумрудной жидкостью в огромной руке дракона, обвинение во взгляде, злость в его голосе, когда допрашивал меня в своем кабинете, треск пламени в каминном зале, пристальный интерес в темных глазах и что-то еще, что-то непривычное, новое. Тяжесть его тела и грубые ласки, от одной только мысли о которых краснеют щеки. Амара у его ног. Я помню все. Моргаю, дышу, упираюсь ладонями в холодный пыльный пол. Подушечки пальцев собирают крошечные шероховатые крупинки. Пахнет сыростью и спиртом. Во рту соленый привкус слез. На глазах влажная пелена. Вновь поднимаю голову. Роланд держит Шелдона за горло, приподняв того над полом и распластав по стене. Дракон в ярости. С расстояния видно, как опасно вздулись вены на его руке, сжимающей горло противника. Он убьет, не задумываясь. Отчетливо понимаю это. У Шелдона просто нет шансов. Его ноги беспомощно трепыхаются в воздухе. Лицо побагровело. Глаза того и гляди, выскочат из орбит. Очки сползли на кончик носа. Длинные пальцы, стискивающие черную палочку, мелко дрожат. Свободной рукой Роланд сжимает запястье Шелдона вместе с артефактом, с хрустом выворачивает его руку под неестественным углом и направляет на меня. Вздрагиваю, когда в меня снова летит черная молния. Вот только сейчас все иначе. Бусинки украденных воспоминаний тянутся от артефакта обратно, возвращаясь ко мне окончательно. Безмятежное беспамятство в прошлом. Я вновь в суровой реальности. Матушка, Ленард, холодный Норланд, где я была по-своему счастлива. Не успеваю опомниться, как комната заполняется людьми в светло-синих мундирах. Полиция. Мне нужно собраться. Нужно. Эвер, оставь его. Раздается впереди настойчиво и тихо. Прошу, эта мразь не заслужила легкую смерть. Мы добьемся для него высшей меры. Морщусь и сдавливаю виски. Я что-то упускаю, что-то важное. Глухой звук падающего кулем тела и жалобные стоны Шелдона не дают сосредоточиться, как и крепкие словечки агентов, на которые те не скупятся. Мне нужно собраться. Нужно. Тяжелые шаги приближаются. В поле зрения появляются начищенные черные мужские ботинки. Смотрю на них. Роланд опускается передо мной на одно колено. Вздрагиваю от прикосновения к своей щеке. Его рука горячая и сухая. Очень бережно он заключает мое лицо в свои руки и приподнимает. Всматривается в меня тревожно. Между бровей вертикальная складка. Лоб изрезан бороздками морщин. Он будто постарел за те дни, что я его не видела. Нервно сглатывает, вопросительно поднимает брови. «Роланд», — шепчу хрипло, и тут же вижу облегчение в его взгляде. Боялся, что не узнаю. Роланд на миг прикрывает глаза, выдыхает, будто сбрасывая с плеч непосильный груз, после чего рывком привлекает меня к себе, сжимает в объятиях. От неожиданности у меня выбивает дыхание. «Софи, хриплым голосом над головой. Обвиваю его мощный торс непослушными руками, утыкаюсь носом в плотную ткань его камзола, не обращая внимания на то, что холодная пуговица царапает щеку. Очень странное чувство внутри, будто я, наконец, дома, и теперь все будет хорошо. Закрываю глаза. Бежать бессмысленно, ведь от себя не убежишь. Как ни петляй, все дороги ведут к нему. В его руках так надежно, за его спиной защищенно. Пора признать и смириться. Он так нужен. Всегда был, сейчас особенно. Остро необходим нам. Нам! Резко распахиваю глаза. Леонард. Выдыхаю обессиленно. Беспомощно смотрю на Роланда снизу вверх. Лицо дракона вмиг суровеет. Губы смыкаются в жесткую линию. Он поднимается сам и помогает сделать это мне. Наш хрупкий мирок вмиг разрушен суетливым хаосом. Повсюду агенты полиции. Безликие и похожие друг на друга люди в светло-синих мундирах. Они изучают содержимое стеллажа у стены и пачки листов пергамента. Переговариваются друг с другом только им понятными словечками. За спиной слышны жалобные причитания Шелдона, которого ведут на выход двое агентов. «Я здесь ни при чем. Вы ничего не докажете. Я целитель. Моя рука. Мне нужна помощь». Его визгливый голос медленно стихает в коридоре. Не вслушиваюсь. Весь мой мир сужается до размеров кушетки у стены, на которой лежит Леонард. Над ним уже склонился седовласый целитель в длинной белой мантии с эмблемой извивающегося зеленого дракона. Комнату пересекает пожилой мужчина в сером мундире с русыми волосами, убранными в хвост. Он останавливается неподалеку от целителя. Вытягивается по струнке и внимательно наблюдает за его манипуляциями. Это он остановил Роланда, когда тот был готов прикончить Шелдона на месте. При нашем приближении он сдержанно мне кивает. «Леди Эвор», затем смотрит в упор на Роланда. «Все в норме». Его слова бальзамом льются на израненное сердце. Приближаюсь к ним и робко замираю, боясь помешать целителю. Все тело Леонарда опутано золотистой мерцающей сетью, в которой я узнаю восстанавливающее плетение третьего уровня — высшая целительская магия. Зажимаю ладонью рот, чтобы не разрыдаться в голос от облегчения. Мой мальчик жив. «Молодой лорд потерял много крови», — тихо проговаривает целитель, безмятежно продолжая выплетать высшую магию. «Я погрузил его в живительный сон». «Он поправится?» Слова срываются с губ. «Конечно, миледи», — отвечает целитель. «Драконья регенерация и не на такое способна». Закрытые веки Леонарда чуть вздрагивают. Крохотные пальчики на ручках слегка шевелятся. Напрягаюсь, подаюсь всем телом вперед. В тот же миг чувствую мужские ладони у себя на плечах. Мягко, но настойчиво меня тянут назад. Упираюсь лопатками в твердую грудь. Роланд прижимает меня к себе со спины. Надежно фиксирует рукой чуть ниже ключицы. Не двинуться, не шелохнуться. Чувствую успокаивающее касание губ в макушку. Почти все. Спустя несколько минут объявляет целитель. Маленький лорд проспит еще часов 6 и будет славно, если проснется уже в своей постели. Распорядиться насчет носилок? Не надо, я сам. Дракон отпускает меня, обходит со спины, встает рядом с целителем. Когда золотистое мерцание на Леонарде гаснет, Роланд склоняется над ним. Осторожно и медленно, словно величайшую драгоценность, поднимает крохотное тельце сына. Леонард, не просыпаясь, поворачивается и утыкается личиком в отцовскую грудь. «Кажется, я могу смотреть на них вечно». Леонард — такой кроха в огромных руках Роланда. Это так непривычно и странно — доверять кому-то сына. Мне придется свыкнуться с мыслью о том, что я больше не единственная для Леонарда. «Благодарю за помощь, целитель Сайтон». Целитель склоняет голову. «Пусть маленький лорд поправляется. Я бы хотел завтра с утра навестить его, чтобы убедиться, что все идет по плану. Если вы не возражаете, лорд Эвор». «Будем ждать». Сухой кивок целителю и пристальный взгляд на меня. «Идем, Софи». Послушно следую за Роландом, удерживающим на руках Леонарда. Возле выхода он останавливается и тихо переговаривается о чем-то с мужчиной в сером камзоле, судя по всему, начальником полиции. Наконец, мы выходим в коридор. Теперь он заполнен агентами полиции, а не прихвостнями Шелдона. Тут и там замечаю следы борьбы, пятна крови, запрещенные артефакты, которые собирают агенты — По всему получается, что пока мы боролись с Шелдоном и за жизнь Леонарда, здесь тоже разыгралось нешуточное сражение. По мере нашего приближения агенты расступаются в стороны и вытягиваются в стойку перед Роландом. Дракон почти не замечает их, смотрит на сына, а я на них обоих. Звук наших шагов отлетает от каменных стен. Слышно, как капает вода с потолка, и тихо переговариваются агенты. Неужели все позади? Кошмар закончился. Роланд успел. Непоправимое не случилось, и это самое главное сейчас. Я не хочу думать о прошлом. Намного больше меня сейчас волнует будущее. Я готова принять любой вариант, в котором рядом со мной сын. Уехать в деревню, остаться в столице или... По полу проносится сквозняк. Из-за распахнутой двери впереди брежет дневной свет. Вот и выход. Совсем скоро этот ужасный день станет лишь воспоминанием. Ускоряю шаг, касаюсь кончиками пальцев рукава дракона. Роланд бросает на меня быстрый, нечитаемый взгляд, хмурится и заговаривает первым. «Я должен сказать тебе кое-что важное, София. Я...» «Нет, отпустите меня, отпустите, вы не имеете права». Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь, узнаю этот голос. Именно его визгливые истерящие нотки я слышала, когда была заперта в комнате Шелдона. Именно его обладательница насмехалась над моим сыном. Делаю вдох, а выдохнуть не могу. Рыжую копну волос видно издалека. Амара. Сразу двое агентов ведут ее по коридору, скрутив руки, но она умудряется брыкаться. Потом ей даже удается выдернуть руку, которую, впрочем, тут же сдерживают. Что она здесь делает? Что связывает ее с Шелдоном? Вопросы. Не только я замечаю ее, она тоже видит нас, и ее лицо вмиг меняется со злобленного на жалостливое. «Лорд Эвор, Роланд, пожалуйста, умоляю». Я отхожу к стене и с тревогой смотрю на Леонарда, но малыш будто не слышит визгов и продолжает сладко спать в надежных руках отца. Роланд тоже отступает в сторону, чтобы пропустить конвой. Оказавшись рядом с нами, Амара упирается каблуками в пол. «Сейчас вы поплатитесь, обормоты!» — шипит, с ненавистью глядя на агентов. Затем ее голос меняется, становится заискивающим и сладким. «Роланд, пожалуйста, прикажи меня отпустить. Ты ведь знаешь, что я ни в чем не виновата. Одно твое слово!» Задерживаю дыхание. Я напряжена, как тетива перед пуском стрелы. Агенты переглядываются, затем смотрят на Роланда, ожидая его вердикта. Ярко-красные губы Амары растягиваются в надменной улыбке. Она даже не сомневается в том, каким будет ответ дракона. Тем удивительнее ей слышать его. «Туда же, куда Хоупа», — цедит он сквозь зубы, обращаясь только к агентам. «В соседнюю камеру». «Что? Нет, ты не можешь, не смеешь так со мной поступать». «Быстрее», — торопит Роланд, обращаясь к агентам сквозь зубы. Те подхватывают Амару и тащат. Я снова цепляюсь за рукав дракона и сочувственно смотрю вслед конвою, уводящему прочь мою бывшую подругу. «Нет, Роланд!» — не желает угомониться Амара. Каким-то чудом у нее получается вывернуться из рук стражи. Она подхватывает юбки и подбегает к нам, тяжело дышит, глядя снизу вверх на дракона. «Ты не отправишь меня в камеру. Ты не сделаешь этого, потому что... я беременна!»